Глава 198. Резкий приторный запах дыма вырвал меня из глубин забытья. Я открыл глаза, но сперва не понял, где нахожусь. Вокруг стелилась легкая дымка, сквозь которую мерцал тусклый свет лампы. «Наконец-то проснулся!» — раздался голос с насмешливыми нотками. Я прищурился, пытаясь сфокусировать взгляд. Передо мной стоял человек, внимательно разглядывая меня. Его глаза блестели живым интересом, а на лице играла легкая улыбка. Система подсветила его фреймом, блеснувшим темным металлом. Формы и знаки различия выдавали капрала-ветерана 3-й статьи крылатой кавалерии Поднебесного Аркадона. На поясе висел прямой полуторный меч, редко среди местных, предпочитавших сабли той или иной степени кривизны. «Сам?» – пробормотал я, не веря своим глазам. «Сам, уа!» Лысый кавалерист повернулся ко мне всем корпусом, пыхнув трубкой. «А кто же еще? Мы ведь договаривались пивка выпить при случае. Вот он этот случай». Я моргнул несколько раз, пытаясь разобраться, сон это или реальность. Добродушное рябое лицо казалось нереальным в полумраке палатки. «Я, должно быть, сплю», – пробормотал я. Саам рассмеялся. Его смех прозвучал, как музыка среди предутренней тишины. «Нет, друг мой, это не сон. Хотя после твоих приключений сложно отличить реальность от вымысла. Наслышан, как ты нападал ургам в контратаке. Когда Вандеркронг сказал, что это вас мы поддерживали с воздуха, ушам своим не поверил». Я сел, потирая виски. «Что ты здесь делаешь?» «Пролетом мимо. Война. Но решил заглянуть», — ответил он с легкой усмешкой. «Смотрю, ты здесь в легионеры подался. Не ожидал». «Обстоятельства изменились», — пожал я плечами. «Не было времени на раздумья». «Понимаю», — кивнул он, усаживаясь на ближайший стул. «Но все же грязь месить – не твое призвание. Я ведь предлагал тебе вступить в копье Вандеркрунка. У нас было бы интересней». Я улыбнулся краем губ. «Возможно. Но сейчас уже поздно сожалеть. Я уже, как видишь, сделал кое-какую карьеру». Встряхнув сюртук, я накинул его на плечи. Сам задумчиво затянулся трубкой. «Нашел супругу?» Я опустил взгляд. «Нет. Нашел друзей, новых врагов, кучу проблем. Только свою Светку пока не нашел». Он сочувственно посмотрел на меня. «Мир велик и полон тайн. Но не отчаивайся. Может, я еще смогу помочь в поисках». Я встретил его взгляд с благодарностью. «Буду рад любой помощи». «Тогда считай, договорились». Протянул он руку. Мы пожали друг другу руки, и я почувствовал, как часть тяжести спадает с плеч. Словно могучий варвар взял часть ее на себя. Я был благодарен ему за это. «Пойдем прогуляемся», – предложил сам, поднимаясь. «Нечего сидеть в душной палатке». Я согласился, и мы вышли наружу. Раннее утро в пустыне встретило нас прохладным ветерком с реки. Это было чудесно. Небо было все еще усыпано мутноватыми точками далеких кругов жизни. Лагерь еще спал. Лишь изредка слышались шаги часовых и приглушенные голоса. Запах пыли смешивался с ароматом сухих трав и дыма костров. «А знаешь, Кир», – начал сам, глядя на звезды, – «мир меняется, и не всегда в лучшую сторону». «Согласен», – вздохнул я. «Война. Трудно оставаться прежним». Он повернулся ко мне. Его глаза блестели в лунном свете. «Я слышал о твоих подвигах. Говорят, ты настоящий герой». Я усмехнулся. «Преувеличивают. Я просто делаю то, что должен, и ничего сверх того». «Именно потому я рад, что мы снова встретились», – улыбнулся он. «Таких людей мало». Мы подошли к моему шатру. Внутри было прохладно и уютно. Я снял крышку с лампы на светокамне, и мягкий свет озарил помещение. «Расскажи все сначала», – попросил сам, устраиваясь на стуле. «Хочу понять, как ты прожил все это время?» Он призвал из руны бочонок пива и копченую ногу. И, пожалуй, это был лучший завтрак за все последнее время. Много ли нужно мужчине для того, чтобы отдохнуть? Кружка холодного пива, нарезка из копченого окорока и дружеская беседа. Дошел я и до последних событий, рассказал о сети Вандертусе, его странном поведении, подозрениях в предательстве, захваченной артиллерии. Сам слушал внимательно, не перебивая, лишь изредка кивая. «Это несерьезно. Просто ваш старший офицер не владеет ситуацией», легкомысленно произнес он и отмахнулся. «Вашу батарею мы еще вчера отбили с наскока». «Трудное было дельце?» — спросил я, макая нос в кружку. «Трудное?» Сам тихо рассмеялся. «Нет, совсем не трудное. Как обычно, рухнули с неба и всех порубили, пока не успели очухаться. Трудно с ургами было, помнишь?» Еще бы. Какое-то время мы вспоминали тот бой. Потом я рассказал, как мы держали осаду Свитории в форте Дигов на окраине мертвого леса. И, собственно, как потом через этот самый лес пробирались. В ответ сам с удовольствием рассказал несколько историй своей биографии. Мы бы сидели дальше, но протрубили подъем, и сразу за этим раздались восторженные крики снаружи. Нужно было посмотреть, что стряслось. Оказалось, что над лагерем плавно снижался пестрый гипоптер. «Это Ви», — приложив ладонь ко лбу, козырьком сказал Саам. «Тоже, наверное, решила тебя навестить, пока мы неподалеку». Яркая гигантская птица, в холке ростом не менее 3 метров, выглядела одновременно великолепно и устрашающе. Ее тело было покрыто чешуей. Голова, крылья и хвост перьями. Яркое алое оперение смотрелось еще ярче на фоне желтой чешуи, делая ее похожей на ожившее пламя. Гипоптер, распахнув большие крылья, поднял нешуточный ветер, пока гасил скорость и заходил на посадку. Вскоре я и узнал наездницу. Это действительно была Витория ван дер Аристер. Ви. Это мое наблюдение подтвердила система восхождения, очертив силуэт младшего офицера бронзовым фреймом. Витория ван дер Аристер. Восходящая. Народ. Изгои. Титул. Ювейн. Ранг. Бронза. Мы вышли ее встречать. Завидев нашу парочку, она рассмеялась и пошла навстречу. «Почему-то я тоже, Ля, не сомневалась, что вы двое уже опрокинули по кружечке пивка». «А мы уже и заскучали без женской компании», — подмигнул ей Сам. «Ты вовремя». Она сняла стальной шлем с гребнем. Ее волосы красиво рассыпались, заблестев под лучами занимающегося древа дня. В глазах девушки прыгали озорные бесенята. Рядом с ней гипоптер складывал свои гигантские крылья, словно огромная экзотическая птица присела отдохнуть. Ее голос звонкий мелодично разнесся по лагерю, привлекая взгляды солдат. «Знаю, Ля, без меня вы пропадете», – парировала Ви, легко хлопнув его по плечу. «Небесный, рада тебя видеть в добром здравии». «Взаимно, Ви», – ответил я, чувствуя, как на душе становится легче от ее присутствия. «Чем обязана твоему визиту?» Она пожала плечами, взглядом оценив обстановку вокруг. «Пролетала мимо, решила заглянуть. Слышала краем уха, что вы здесь веселитесь вовсю». «Весело не то слово», – усмехнулся я. «Пройдем в мой шатер, красотка. Расскажу подробней». «Только если вы нальете кружку пива скучающему крылатому кавалеристу». Она рассмеялась и взяла меня под руку. Внутри пахло свежим хлебом и травами, которые Леона расставила по углам для лучшего сна. Мы расселись вокруг низкого столика. «За встречу старых друзей», – поднял я кружку. «За друзей». «За друзей», – поддержали они. Пиво было прохладным, с легкой горчинкой, напоминая о прошлых днях. Но сейчас, в разгар войны, такое наслаждение казалось роскошью. В этот момент в шатер вошла Леона, слегка удивившись, увидев кого-то кроме меня в шатре. «О, простите, не знала, что вы заняты, офицеры». «Заходи, Леона», – пригласил я. «Ты как раз вовремя». Она присела рядом, поставив на стол кружку с эфока, явно смущенная присутствием гостей. «Леона, позволь представить тебе Виторию ван дер Аристер», – я указал на Ви. «И Саама Уа. Это мои старые друзья». «Очень приятно». Леона слегка поклонилась. «Взаимно». Улыбнулась и язвительно спросила Ви. «Кир, почему ты мне не рассказал, что за тобой ухаживает такая красивая девушка?» Леона покраснела под ее оценивающим взглядом. «Я зашла сообщить. Алрик вернулся с разведчиками», – доложила она. «Он говорит, что выполнил поручение». «Отлично. Передай ему, чтобы зашел ко мне позже». «Слушаюсь». Она поднялась и, кивнув остальным, покинула шатер. «Кто это?» – спросил сам, наблюдая за ее уходом. «Мой ординарец», – ответил я. «Отличный солдат». «И симпатичная девушка», – заметила Ви с лукавой улыбкой. «Понял, Ля, деревенщина ты болотная, с каким комфортом устраиваются офицеры легиона. А ты, приглашу его в наше копье. Учись, деревня, Ля. Свой шатер, личный ординарец». «Не начинай», – предостерег я ее, но не смог сдержать улыбки. «Ладно, ладно», – рассмеялась она. «Не буду». А я поймал себя на мысли, что, несмотря на все трудности, рад находиться в компании друзей. Их визит неожиданно придал сил, напомнив, за что мы сражаемся.